Но к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом. Он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей самодовлеющей плоти в этом храме нет места. И вот почему иконы нельзя писать с живых людей. Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это резко выраженное отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую и безусловную заповедь. Ведь именно этой заповедью оправдывается не только грубо утилитарное и жесткое отношение человека к низшей твари, но и право каждого данного народа на кровавую расправу с другими народами, препятствующими его насыщению. Изможденные лики святых на иконах противополагаются этому кровавому царству самодовлеющей и сытой плоти не только истонченные чувства, но прежде всего новую форму жизненных отношений. Это то царство, которого плоть и кровь не наследуют. Воздержание от еды и в особенности от мяса тут достигает двоякой цели. Во-первых, это смирение плоти служит непременным условием одухотворения человеческого облика. Во-вторых, оно тем самым подготовляет грядущий мир человека с человеком и человека с низшей тварью. В древнерусских иконах замечательно выражена как та, так и другая мысль. Мы пока сосредоточим наше внимание на первой из них. Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться безжизненными, окончательно иссохшими. На самом деле, именно благодаря воспрещению червонных уст и одутловатых щек, в них с несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни. И это, несмотря на необычайную строгость традиционных условных форм, ограничивающих свободу иконописца. Казалось бы, в этой живописи не какие-либо несущественные штрихи, а именно существенные черты предусмотрены и освящены канонами. И положение туловища святого, и взаимоотношение его крест-накрест сложенных рук, и сложение его благословляющих пальцев. Движение стеснено до крайности. Исключено все то, что могло бы сделать Спасителя и святых похожими на таковых же, каковы мы сами. Даже там, где движение допущено, оно введено в какие-то неподвижные рамки, которыми оно словно сковано. Но даже там, где оно совсем отсутствует, во власти иконописца все-таки остается взгляд святого, выражение его глаз, то есть то самое, что составляет высшее средоточие духовной жизни человеческого лица. И именно здесь сказывается во всей своей поразительной силе то высшее творчество религиозного искусства –